Глава 10. Дуэли. К нам подходит распорядитель дуэльного комитета, мужчина в безупречном костюме с планшетом в руках. «Господа Могильный и Голышев, верно?» «Да». Почти одновременно с Аней отвечаем и недружелюбно переглядываемся. «Для вас обоих это первая официальная дуэль, так что были созданы дуэльные карты. Вы знаете, что это?» «Конечно». Фыркаю я. Мой противник чешет репу и, помедлив, кивает. Распорядитель верно понимает, что лучше объяснить. Как вы знаете, в Российской империи дуэли официально разрешены. Поэтому для тех, кто желает в них участвовать, создаются специальные документы, которые называются дуэльными картами. В них записываются данные о вас, история ваших поединков, учет отказов от дуэли, побед и поражений. «Ну да, да», — с умным видом кивает Голышев. «Не перебивай человека, утырок», — влезаю я. «Оба помолчите», — спокойным, но не терпящим возражений тоном говорит распорядитель. «В будущем, если вы будете обладать хорошей статистикой, вас могут пригласить участвовать в официальных чемпионатах. Поэтому, если рассчитываете на славу дуэлянта, советую аккуратно подходить к выбору оппонентов». «Слышишь, Могильный, тебе говорят», — усмехается белобрысый Глеб. «А ну замолкни, принцесса, до тебя еще очередь не дошла». «И главное», — повышает голос распорядитель, «имеющий дуэльную карту не имеет права соглашаться на неофициальные поединки. Это незаконно, и за это полагается в лучшем случае штраф, а в худшем – тюрьма». «Ага, конечно. Да всем плевать. Неофициальные поединки даже интереснее, потому что их можно проводить по всем правилам, а не по тем, которые диктует государство. И к тому же на них можно сражаться до смерти. Уж я-то знаю». Дуэльная история прошлого тела выглядела изумительно. 49 побед, 0 поражений, 0 отказов от вызова. Чуть-чуть до полтинника не дотянул. Обидно. Только это, конечно, официально. Если считать вместе с подпольными схватками, то счет побед давно перевалил за сотню. «Составьте подписной конструкт и приложите пальцы к планшету», — говорит распорядитель. Гаджет у него в руках непростой, с артефактными свойствами. Как только мы с Аней по очереди оставляем свои магические автографы, эта информация тут же утекает в имперский банк данных. Все, дуэль оформлена законно, и теперь кому-то предстоит проиграть. Ничья в дуэльном кодексе не предусмотрена. Кто-то должен или сдаться, или улететь в нокаут. Меня оба варианта устроят. Хотя Голышева я хочу именно вырубить. А вот принцесса пускай умоляет о пощаде. Хотя это не идея фикс, как получится, так и получится. Главное – победа, а не участие. Нам велят готовиться. Но я-то уже готов, разве что мышцы надо немного размять. Не обращая внимания на подколы, спокойно машу руками, делаю наклоны и так далее. Смотрю по сторонам. На скамьях для зрителей, расположенных амфитеатром, расселось много людей. Сотни две, наверное, а то и больше. На самом деле здесь почти всегда так. Дуэли после занятий – популярное развлечение среди студентов. Здесь даже ставки разрешены. По моей милости, кстати. Не можешь запретить – возглавь. Студенты все равно будут ставить на своих корешей. Так пусть лучше делают это открыто. А университет будет получать прибыль. Ректор в свое время долго хвалил меня за эту идею. Среди зрителей вижу немало знакомых лиц. Студенты с разных курсов, которых я учил. Ух ты! На нескольких парнях и девчонках вижу черные футболки с портретом магистра Дума. Типа траур по мне носят. И тут меня настигает превосходная идея. Бегу на трибуны, хватая ближайшего парня в дум-футболке за плечо и говорю: «Дружище, привет! Слушай, дай футболку на время дуэли погонять!» «Зачем?» — удивляется тот. «Я вызвал двух дебилов, потому что они порочили честь магистра Дума. Будет круто, если я в такой футболке выступлю». «Ты правда за честь магистра заступаешься?» — спрашивает сидящая рядом девчонка в такой же футболке. «Ага!» — киваю я, улыбаясь красотке. «Тогда бери мою». Она, не стесняясь, снимает футболку. Под ней оказывается только кружевной белый лифчик, полупрозрачный. «Отличные сиськи!» — не удерживаюсь я. «Без тебя знаю!» — она швыряет футболку мне в лицо. «Не вздумай проиграть!» «Само собой, красавица!» Меняю футболку. Блин, как от нее приятно пахнет. Цветочными духами и женским телом. Девушка не парится и надевает мою. Спускаюсь обратно в зал и продолжаю оглядываться. Замечаю Юлю, третьекурсницу, которую пригласил на свидание. Она ловит мой взгляд и скромно машет ручкой. Улыбаюсь в ответ и ору, сложив ладони рупором. «Юля, первая победа для тебя!» Само собой, это не остается незамеченным. Надо мной начинает ржать, а Юлия краснеет и делает вид, что это не ей. Глупышка, когда я одержу победу, гордиться будет. Вижу Валеру и других ребят с целительского. Они кажутся мне знакомыми, только не пойму, благодаря чьей памяти. Моей или Дмитрия. Может, она все-таки ко мне вернется? В зале появляется мощная фигура декана Сырина Боровикова. Поглаживая свою роскошную бороду, он проходит в преподавательскую ложу и садится. Ищет кого-то взглядом, даже знаю кого. Ха-ха. Меня. Машу декану рукой, и тот еле заметно кивает и улыбается. Отсюда вижу, как у сырка глаза блестят. Мысленно, должно быть, руки потирает. Говорю же, он капец какой азартный. Тем более, что в этом споре он в любом случае в выигрыше. Если я побеждаю в двух поединках, он получает уникального студента. Если я проигрываю, он ничего не теряет. Но сам факт наличия ставок будоражит декана. Знаю. Остается минута до начала поединка, и распорядитель подзывает нас к арене. В дуэльном зале дюжина круглых арен разного диаметра. Поменьше для поединков, побольше для групповых сражений. Бывают и такие, ага. А еще площадки отличаются качеством защиты. Есть помощнее для старшекурсников, а есть почти игрушечные для перваков. Само собой, нам выделяют именно такую. Подразумевается, что первокурсники не способны пробить купол арены своими заклятиями. Посмотрим, посмотрим. На реально мощную магию моих запасов, конечно, не хватит. Но есть у меня пара фишек, которые способны удивить и противника, и зрителей. «Что, уже не паришься насчет слабого потенциала?» — спрашивает Дюбук. «Парюсь, конечно. Это хреново, но есть же способ его увеличить. Это во-первых. А во-вторых, я могу навешать всяким говнарям люлей и с таким потенциалом». «Правильно, Дум, накажи ублюдков!» — кровожадно рычит Дюба. Нас запускает в арену и объявляется правило поединка. Слушаю вполуха, потому что и так все знаю. Калечить и тем более убивать запрещено. По первому требованию распорядителя или просьбе противника бой останавливается. Летальные заклятия запрещены, ну и все в таком духе. Арены заняты почти все. Одновременно будет проводиться 9 поединков. У зрителей глаза будут разбегаться, даже несмотря на висящие под потолком экраны. Только вот я постараюсь сделать так, чтобы все взгляды были прикованы именно ко мне. Распорядитель выходит из арены и активирует защитный купол. Блестящая полупрозрачная сфера накрывает нас. Голоса толпы становятся приглушенными, и это помогает сосредоточиться на сопернике. «Хана тебе, могильный!» — обещает Саня. Ничего не отвечаю, время болтать уже прошло. «Начали!» — раздается команда. Соперник ударяет кулаком о кулак, и они оба вспыхивают огнем. «Ну, такое заклинание я знаю. Простенькое. Перехватить мне хрен делать». «Прикольные кастеты!» — улыбаюсь. «Дашь погонять?» «Дебил, что ли?» — скалится Голышев. Но его оскал тут же превращается в гримасу недоумения, когда огонь соскальзывает с его кулаков и перемещается на мои. «Контроль! Моя главная фишка, я уже говорил?» «И для этого не нужен даже сильный потенциал. Как раз мой случай. Заклинание уже сотворено. Надо его просто взломать и перенастроить на себя. Много маны это не требует. Главное — навык. И этим навыком магистр Дум владеет в совершенстве». «Ты расстроился?» — спрашиваю я. «Ладно, не плачь. Держи обратно». Огненные сгустки один за другим отправляются в рожу крепыша. Тот едва успевает поставить защиту. Один сгусток отбивает себе под ноги, а другой пытается перенаправить в меня. Я просто уклоняюсь и с обворожительной улыбкой говорю: «Давай, урод, показывай, что еще можешь». «Ща покажу». Снова огонь. Ничему его жизнь не учит. Но в этот раз заклятие покруче. Пламенная плеть с тремя хвостами. Вы, наверное, спросите, с чего вдруг огненные заклинания не считаются летальными? Очень просто. Пламя, созданное первокурсником, не обладает достаточной температурой, чтобы испепелить человека. Обжечь – да, но с ожогами дежурные целители легко справятся. Ладно, я отвлекся. Но только потому, что скучно. Голышев усиленно пытается задеть меня плетью и не понимает, почему промахивается. А дело в том, что я сразу же взломал заклятие и верчу хвостами плети, как хочу. Надоедает быстро. Когда Саня в очередной раз хочет меня стегнуть, я поднимаю руку и делаю красивый жест. Плеть обращается против хозяина. Огненные хвосты хлещут по лицу и плечам Голышева. Он держит защиту и с воплем пытается развеять плеть. Что, не получается? Ха-ха, это потому что заклинание больше не твое. Я перехватил контроль. Изменил конструкт так, что плеть намертво прилипла к руке противника, но подчиняется при этом мне. Как я и думал, устроенное мной представление привлекает много внимания. Слышу вопли типа «Смотри на пятую арену» и «Зацените, что могильный творит». Да-да, зацените. Зрелище, что надо, и это я только начал. «Дум!» — вдруг возникает в мыслях Дюба. «Все это весело, конечно, но запас своей маны тает». Прислушиваюсь к ощущениям. «Ух ты, и правда, дерьмово. Все-таки резерв и каналы плохо тренированы. Трачу больше, чем следует, хотя почти ничего и не делаю. Значит, придется заканчивать». Сделать это просто. Взламываю защиту Санька и разрушаю изнутри, внеся критические изменения в конструкт. Это не то же самое, что разбить броню врага силой. Гораздо изящнее и менее энергозатратно. Три огненных хвоста сплетаются в один канат и мощно хлещут Голышева по морде. Он орет, пытается поставить новую защиту. Хрен там. Перехватываю еще в процессе плетения. «Получай еще и еще разок». За три крепких удара лицо противника стало выглядеть как недожаренная котлета. Распорядитель не выдерживает. «Довольно! Поединок окончен! Господин Могильный одержал победу!» Я немедленно развеиваю плеть и поднимая руки в победном жесте. Оглушительных оваций, к сожалению, не получаю. Но жиденькие аплодисменты все же раздаются. «Диман!» — узнаю голос Валеры. «Красавчик!» Саня падает на задницу и дрожащими пальцами щупает обожженное лицо. «По правилам, мы должны после поединка пожать друг другу руки, так что я подхожу и протягиваю руку». «Да пошел ты!» — Голышев отбивает мою ладонь. «А чего так?» — расстроился. «Это тебе за то, что оскорблял магистра Дума. Ублюдок!» Саня ничего не отвечает. Поднимается и топает к выходу с арены, где его уже встречает целитель. Распорядитель говорит, что следующий мой поединок состоится через 15 минут здесь же. Так что можно далеко не уходить. Вот и славно. Достаю насос и снова накачиваюсь маной. Чувствую, как меня слегка подташнивает. Блин, ну да. Мало того, что артефакт криво сделанный, так и тело к подобным перегрузкам не готово. Главное, во время боя не сблевать. А в целом ничего страшного. За минуту до поединка распорядитель трогает меня за плечо. Откладываю талисман и захожу внутрь арены, где уже тусуется Глеб. Белобрысый выглядит совсем не так уверенно, как его дружок. Посмотрел уже, на что я способен. Хотя все это были цветочки, я и круче могу. «У тебя есть 45 секунд, чтобы извиниться, принцесса», — говорю я. «Тогда отделаешься легким унижением, и даже отказ в истории не запишут. Верно, я говорю?» Поворачиваюсь к распорядителю. «Если причиной дуэли было оскорбление, то извинения все отменят», — кивает тот, — «отказ записан не будет». «Давай, красивенький», — давлю я, твердо глядя Глебу в глаза. 30 секунд». Тот поджимает губы и качает головой. «Понимаю, конечно, неохота позориться. Все потом скажут, первокурсника испугался. Да и мне же лучше. Развлекусь как следует». «Эй, Дум», — говорит Дюба, — «я так понял, чувство магии тебе в этом теле еще только предстоит развить. Этот парень сильнее, хоть и выглядит как тёлка». «Правда? Угу. Судя по всему, пятак, а то и больше». «Ну и ладно, веселее будет». «Не заигрывайся», — бурчит Дюбук, кивая будто сам себе, и в этот момент включается купол. «Начали!» «Задума!» Ору я во всю глотку, бросаясь вперед. Вот так просто, без всякой магии. Ладно, влил немножко маны в мышцы, чтобы бежать быстрее. И пару вспышек жахнул, ослепить соперника. Он точно не ожидал, что я пойду в рукопашную. Правилами не запрещено, но считается как бы не очень. Типа мы же тут не в переулке деремся, надо магию использовать. Только заклинания короткой дистанции никто не отменял. У меня вот есть электролещ, например. Уже почти любимая атака. Хлоп, шлеп, бац. Три сверкающих чапалаха настигает симпатичное личико Глеба. От щек валит дым. Белые волосы встают дыбом, глаза закатываются. Третья пощечина вышла особенно мощной. Я маны не пожалел, так что принцесска падает на задницу. Мне остается возложить ему руки на лоб и сказать, типа, я священник. «Благословляю тебя, сын мой!» Или дочь. «Кто ты, симпатяшка?» Ну да ладно, мне насрать. Выпускаю еще один разряд, считай, что прямо в мозг соперника. Он падает на бок и трясется, будто в припадке. «Поединок окончен!» Удивленно объявляет распорядитель. «Победитель — господин Могильный!» Вот на этот раз аплодисменты звучат куда громче. «Ну еще бы, блин, это было красиво!» «Неплохо, сынок», — говорит распорядитель, когда я выхожу с арены. «Пожалуйста, дождись конца всех поединков. Мне нужно кое-что проверить». «Как скажете», — пожимая плечами. Ко мне подбегает Валера и сгребает в объятия. Полторы секунды позволяю ему себя обнимать, а потом выкручиваюсь. «Но ты даешь, Диман! Красавчик! Вообще круто!» Подходят и другие ребята с целительского. Парни жмут руку и хлопают по плечу. Девушки хвалят и мило улыбаются. «Где ты так научился?» — спрашивает Валера. «Магистр Дум научил. Тычу пальцем в футболку. Этими победами я обязан ему. И вообще тем, что я стою сегодня здесь. Эти придурки, которых я победил, оскорбляли его память, а я отомстил. Так что обе эти победы я посвящаю магистру Дому». Большая часть поединков к тому времени тоже закончилась, так что мой голос разносится по всему залу, и встречается он уже настоящими овациями и приветственными криками. Особенно усердствуют те, кто в таких же футболках. Бросая взгляд на ложу, Сырин Боровиков тоже хлопает в ладоши и встает, подавая всем пример. Скоро уже все трибуны на ногах и безостановочно аплодируют. Отчасти мне, как Диме Могильному, отчасти другому мне, якобы покойному. От этого у меня в горле встает комок. Не потому, что мне так приятно, а потому, что я нагло вру. Ведь магистр Дум на самом деле жив, а Могильный мертв. И это я обязан ему тем, что стою здесь. Если бы он не погиб почти одновременно со мной, холод поглотил бы мою душу. Как все запутано, черт побери! Ко мне подбегает студентка, с которой я поменялся футболками, и целует щеку. «Молодец!» — восклицает она. «Не подвел!» «Я не мог себе такого позволить», — улыбаясь. «Меня, кстати, Настя зовут. Футболку себе оставь в награду». «Спасибо. А ты тогда мою себе оставь». «Мне она не очень идет», — улыбается Настя. «Потом верну в общаге». «О-о-о! Это что, приглашение? Как интересно!» «Ты же в общаге живешь?» — спрашивает она. «Нет, в городе». «Хотел сказать, что снимаю квартиру, только вот понятия не имею, так ли это. Может, халупа принадлежит роду Могильных или типа того? Тогда заходи как-нибудь». Подмигивает Настя и уходит. Сразу следом подходит Юля. Сколько женского внимания, я прям теряюсь. «Красивые победы», — говорит Юлия. «Должна сказать, что сомневалась в тебе, но ты отличный дуэлянт». «Спасибо. Но это только начало пути», — улыбаюсь я. «Наше свидание в силе, кстати. Не против, если со мной дружище пойдет?» Сгребаю Смирнова за плечи и прижимаю к себе. «Позови подругу, чтобы нам веселее было». «Ну, хорошо», — отвечает Юля. «Пойду Карину найду. Она где-то здесь». «Карина!» — романтично вздыхает Валера. «Какое красивое имя!» «Надеюсь, что его обладательница тоже ничего. Усмехаюсь я». Народ начинает было расходиться, но внезапно слово берет Сырин Боровиков. «Дамы и господа!» — басит он на весь зал. «Прошу немного задержаться». Толпа застывает. Спорить с цирком здесь никто не привык, кроме меня. «Господин Могильный!» Декан вонзает взгляд в меня. «Попрошу подняться в ложу». «Что? Зачем? Будут хвалить или наоборот? Может, я случайно какие-то правила дуэли нарушил? Распорядитель ведь сказал, что ему надо кое-что проверить. И он как раз стоит рядом с деканом. Обычно сырок никого не хвалит. Скорее, наоборот. Так что почему-то мне кажется, это не к добру».